Все они без исключения заявляют, что Испания обязана инквизиционному трибуналу тем, что в XVI веке не была заражена тем злом, которое причинило столько несчастий другим европейским государствам. Инквизиция Испании, по мнению названных лиц, также обязана славной плеядой великих писателей и ученых, тем блеском, которым озарен путь святости и добродетели. Все согласны также с тем, что главнейшим средством, которому прибег притеснитель Европы, чтобы сеять семена продажности, испорченности и беспорядка, было запрещение этого трибунала под лживым предлогом, будто прогресс и культура несовместимы с его дальнейшей деятельностью. Так называемые общие и чрезвычайные кортесы руководились теми же мотивами, что и чужеземный притеснитель, когда они отменили этот трибунал, беспорядочно прибегнув к голосованию Конституции, к крайнему огорчению народа. Вот почему меня усиленно и неустанно просят о скорейшем восстановлении Инквизиции. Фердинанд создал специальный орден для инквизиторов. 14 апреля 1815 года он нанес визит священному трибуналу, присутствовал на его заседании, подписал приговоры Инквизиции, посетил тюрьму и изволил вместе с инквизиторами откушать. В 1820 году вспыхнула в Испании буржуазная революция, восстановившая Конституцию 1812 года. Возмущенный народ по всей стране нападал на инквизиционные трибуналы, громил и сжигал их. 9 марта напуганный Фердинанд поспешил отменить Инквизицию. Теперь в декрете по этому вопросу король утверждал прямо противоположное тому, что он провозглашал в 1814 году. Принимая во внимание, что трибунал Инквизиции несовместим с Конституцией монархии, выработанной в 1812 году в Кадиксе, вследствие чего он был отменен после продолжительного и всестороннего обсуждения общими и чрезвычайными кортесами, согласно декрету 22 февраля 1813 года, принимая также во внимание постановление хунты, которую призвал к жизни сегодня изданный мною декрет, и в согласии с мнением этой хунты, я приказал, чтобы от сегодняшнего дня названный выше трибунал считался упраздненным на всем протяжении монархии, а вместе с ним должна исчезнуть также и Супрема. Я распорядился также, чтобы немедленно были выпущены на свободу все лица, томящиеся в инквизиционных тюрьмах по обвинению в политических и религиозных преступлениях, и чтобы все дела относительно религии поступили в ведение епископов, были распределены по соответствующим епархиям, рассмотрены и решены епископами в согласии с декретом чрезвычайных кортесов. Восстановленный 3 года спустя с помощью французских штыков в своих прежних правах, этот гнусный и лживый монарх вновь воскресил инквизицию, правда, на этот раз под новой вывеской «Хунт по делам веры», возглавляемых епископами. Хунты по делам веры весьма энергично выполняли свои инквизиторские обязанности в духе славных традиций Торквемады. На их совести 2 последних аутодафе в Испании оба были совершены в 1826 году, 7 марта указанного года, отлученный от церкви масон Антонио Каро, был по приговору Королевского суда публично повешен и затем четвертован в Мурсии. 26 июля погибла на эшафоте последняя жертва Инквизиции, школьный учитель Каэтана Риполь, участник освободительной войны испанского народа против Наполеона. Он попал в плен, несколько лет провел заточение во Франции. После падения Наполеона вернулся на родину, где не в большом местечке близ Валенсии открыл начальную школу. Инквизиция арестовала Риполя, обвинив его в том, что он запрещал своим ученикам посещать церковь, молиться, причащаться и исповедоваться. На допросах Риполь заявил, что верит в Бога, но не считает себя католиком и отрицает за Инквизицией право судить его. В течение 2 лет инквизиторы добивались от него отречения и примирения с церковью. Риполь, однако, мужественно отстаивал свои взгляды. Инквизиционный трибунал объявил его еретиком, отторг от церкви и передал его дело светской руке, королевскому суду, который приговорил учителя как упорствующего и злобствующего еретика, конфискации имущества, смертной казни через повешение и к символическому сожжению. Последнее выражалось в том, что после казни